Глава 23. «Не обольщайся», — без всякого выражения сказал Кувале, когда я закончил отчет об устроенной убийцами презентации. «У тебя и не было ни малейшего шанса. Никому их не отговорить». «Никому?» — я не поверил. Слишком часто себя в этом просто убеждают. Должен же быть какой-то способ разоблачить в их глазах логику, которую они считают неопровержимой, заставить их осознать ее абсурдность. Только я этого способа нащупать не сумел. Не смог достучаться. Я проверил время по очевидцу. Скоро рассвет. Я все дрожал, никак не мог остановиться. Пленка водорослей на полу казалась еще мокрее, и твердый полимер под ней стал холодным, как сталь. Масалу нужно надежно охранять. Я оставил Кувале в подавленном настроении, но в мое отсутствие уныние сменилось, видимо, приступом вызывающего оптимизма. Службы безопасности конференции уже получили от меня снимок твоего мутировавшего холерного генома. Так что они в курсе, какая опасность ей грозит, даже если она сама этого не знает. К тому же там, в безгосударстве, осталось еще множество антропокосмологов-ортодоксов. В безгосударстве никто не знает, что У замешана в заговоре. Так или иначе, У могла еще несколько дней назад инфицировать Масалу с помощью биологического оружия. Думаешь, они стали бы исповедоваться перед камерой, если бы убийство уже не было свершившимся фактом? Хотели заручиться доверием, и им пришлось взяться за дело заранее, без спешки, пока не попали под подозрение все, от ПАФКС до Ингенюити. Но не убедившись, что она мертва, что они могут бежать из безгосударства, они ни за что не стали бы открывать карты. Знаете, что бы ни говорило там на палубе, это все равно уже ничего не изменило бы. Да нет, не совсем. Может, у них есть противоядие, какое-нибудь чудодейственное средство. Куваль молчал. Где-то поодаль послышались голоса, шаги. Нет, ничего. Лишь невнятный шум тысяч и тысяч волн. А уж размечтался-то. Возродиться, пройдя сквозь все преграды и став бесстрашным героем технолиберации. Впутался в какие-то мерзкие дрязги фанатиков, одержимых манией создать Бога, получил пинка и шмякнулся на свое законное место. Знай, передавай чьи-то чужие измышления. Вот и все, чего я добился. Как ты думаешь, они сейчас за нами следят? Там, на палубе. Кто знает. Я оглядел темный трюм. Не разобрать даже, на самом деле у дальней стены маячит слабый сероватый отблеск света или просто мерещится. Я рассмеялся. И что же, по-твоему, мы предпримем? Подпрыгнем на 6 метров вверх, пробьем дырку в крышке люка, а потом проплывем сотню километров, сцепленные как сиамские близнецы. Внезапно веревка на моих руках резко натянулась. Я чуть было не завопил от возмущения, но вовремя спохватился. Видно, за последний час, пока мы не были связаны, Кувале сумел немного растянуть путы и спрятать петлю в ладонях. Теперь, когда нас снова связали, осталось лишь слегка развести руки. Не знаю, что за сверхъестественные трюки он там выделывал, но после нескольких минут упорной возни веревка ослабла. Кувале вытянул руки из щели между нашими спинами и развел их в стороны. Я ничего не мог поделать. Меня охватила бурная идиотская радость, хоть я и отдавал себе отчет, что вот-вот по палубе неотвратимо застучат шаги. Наверняка в трюме установлена инфракрасная камера, и неотступно следящий за нами компьютер без труда зафиксирует наш проступок. Что-то долго нас никто не тревожит. Видимо, захватить нас решили экспромтом, подслушав мой звонок Кувале. Спланировали бы загодя, по крайней мере, наручниками бы запаслись. Может быть, подготовиться как следует не успели, а аппаратура для слежки, которая оставалась под рукой, такая же примитивная, как и их веревки и сети. Кувале с облегчением повел плечами. Я обзавидовался. Мои плечи были стянуты до боли. Он снова втиснул руки между нашими спинами. Полимерная веревка скользкая, узлы стянуты на совесть, а ногти у Кували острижены совсем коротко. Несколько раз они коснулись моего тела. Когда мои руки оказались наконец развязаны, я испытал нечто вроде разочарования. Душевный подъем шел на убыль. Я знал, ни малейшего шанса сбежать у нас нет. И все же это уже хоть что-то. Лучше, чем сидеть сиднем в темноте и ждать, пока тебе выпадет честь объявить миру о смерти Масалы. Сеть была из какого-то мудреного пластика, приклеивающегося к определенным участкам собственной поверхности, очевидно, чтобы проще было чинить, в местах соединений не менее прочного, чем на нетронутых участках. Нас плотно спеленали, стянув руки за спинами. Теперь, когда руки освободились, появился небольшой, сантиметра 4-5, зазор. Скользя подошвами по расплывшимися слякоть водорослями, мы неуклюже поднялись на ноги. Я выдохнул и втянул живот, радуясь, что в последнее время пришлось попаститься. Первый десяток попыток не удался. Минут 10-15 ушло на мучительную возню в темноте, когда мы снова и снова возвращались на исходные позиции, пытаясь найти способ встать, при котором наши общие путы постепенно сползали бы вниз. Не дать не взять, игроки-соперники в каком-то каверзном, бессмысленном шоу. К тому времени, как сеть коснулась пола, лодыжки у меня совсем онемели. Я сделал несколько шагов и едва не рухнул. Ухо уловило слабый звук скользящих по пластику ногтей. Кували уже развязывал себе ноги. Мне по возвращении в трюм связать ноги никто не удосужился. Разминаясь, я прошагал в темноте несколько метров, поддерживая, пока окончательно не выветрилась иллюзию свободы. Повернув обратно, я подошел к Кувале и склонился так низко, что стали видны белки глаз. Он приложил палец к моим губам. Я согласно кивнул. Пока, похоже, нам везет. Никакой инфракрасной камеры и в помине нет. Но могут быть звукозаписывающие устройства. И откуда нам знать, что за хитроумная программа нас подслушивает? Кували встал и в тот же миг пропал из виду. Футболка после долгого пребывания в темноте уже не светилась. Временами поскрипывали подошвы промокших ботинок. Видимо, кружит по трюму. Ума не приложу, что он рассчитывает найти. Какую-нибудь брешь в корпусе? Быть не может. Я стоял и ждал. Снова на полу чуть забрезжила полоска света. Рассвет. Значит, на палубе скоро появятся люди. Я услышал приближающиеся шаги. Кували нащупал мою руку, взял за локоть. Я прошел следом, к углу трюма. Он прижал мою ладонь к стене примерно в метре от пола. Так вот, что он обнаружил. Что-то вроде прикрытого защитным кожухом приборного щитка. Небольшая пружинная дверца, заподлицо утопленная в стену. Когда нас опускали в трюм, я ее не заметил. Но ведь стены все заляпаны, отличный камуфляж. Я обследовал открытый щиток на ощупь. Так, электрическая розетка. Два нарезных металлических фитинга, каждый сантиметра два в диаметре. Под ними рычажки расходомеров. Чтобы через них не подавалось или не откачивалось, особой ценности для нас они явно не представляли. Разве что Кували задумал затопить трюм, чтобы мы могли всплыть к люку. Я едва не пропустил его. У самого края щитка справа круглый с тонким ободком разъем диаметром миллиметров 5-6, не больше. Разъем оптического интерфейса. Соединенный с чем? С бортовым компьютером? Если первоначально судно было предназначено для грузоперевозок, возможно, отсюда с помощью портативного терминала загружали инвентаризационные данные. Особых надежд питать не приходилось. Вряд ли на арендованном антропокосмологами рыболовецком судне такая система может быть пригодна для чего-нибудь еще. Я расстегнул рубашку, одновременно вызывая очевидца. Его программа включала простенькую опцию – виртуальный терминал, которая позволяла мне просматривать все вводимые извне данные и заменяющая клавиатуру мимическое устройство ввода. Я вынул из пупка заглушку порта и встал, прижавшись к стене, пытаясь соединить разъемы. Двигался я неуклюже, но после упражнений по выскальзыванию из рыболовной сети новая задачка оказалась совсем легкой. Все, что мне удалось добыть – обрывок какого-то случайного текста, а потом сигнал от самой программы. Ошибка. Запрос она получила, но данные оказались зашифрованы до неузнаваемости. Оба порта представляли собой разъемы, предназначенные для подсоединения к гибкому коннектору. Одинаковые защитные ободки не давали состыковать разъемы вплотную. Фокусы лазерных фотодетекторов все никак не совмещались, расходились на какой-то миллиметр. Я отступил назад, стараясь не выдать своего разочарования. Кували вопросительно тронул мою руку. Я поймал ладонь, лежащую у меня на руке, и положил себе на лицо, покачал головой, затем повел ее к моему искусственному пупку. Кували похлопал меня по плечу. «Ну ничего, я понимаю. Все-таки мы попытались». Я стоял у щитка, привалившись к стене. Пришло в голову, что, скроя признание антропокосмологов, обвинить могут Ингенюити. Если уже после убийства Эллен У. сотоварищи, скрывшись, попытаются взять ответственность на себя, вероятнее всего, их воспримут как невесть откуда взявшихся чудаков. Об антропокосмологах никто и слыхом не слыхал. Стало быть, убийство Массалы может прорвать бойкот. Это было бы то самое, чего она хотела. Едва не произнес я вслух неотступно звенящие в мозгу слова. Такое утешительное, такое логичное оправдание. Я отстегнул ремень и вонзил язычок пряжки в живот около пупка. Стальной имплант окружал тонкий слой противоинфекционной биоинженерной соединительной ткани. От звука рвущегося коллагена бросило в дрожь, но боли не было. Защитный слой лишен нервных окончаний. Еще сантиметра два вглубь, и я наткнулся на металлический выступ, фиксирующий порт на месте. Я отодвинул ткани от цилиндра и сумел просунуть язычок дальше за край выступа. Словно сам себя оперирую доморощенными средствами. На 7-8 мм увеличиваю имеющееся в брюшной стенке отверстие. Тело сопротивлялось. Я настаивал, пробираясь под выступ, пытаясь высвободить его, а от поврежденного участка уже несся шквал химических сигналов бедствия, призывая на мою голову немилосердный нагоняй и дозу анальгетика в придачу. Кувалец стал помогать, растягивая отверстие. Когда теплые пальцы коснулись шрамов от порезов, которые я нанес себе тогда, при Джине, у меня началась эрекция. Ну, до того не кстати, я едва не расхохотался. Глаза заливает пот, в пах струится кровь, а тело, не желая ничего замечать, требует своего и все тут. И положил руку на сердце, захоти, Кувале, я с упоением улегся бы на пол и занялся любовью, каким угодно способом, лишь бы сознавать, что мы слились воедино. Но вот из брюшины, волоча за собой скользкий от крови, коротенький волоконный световод, появился стальной цилиндр. И я повернулся и сплюнул заполнившую рот кислоту. По счастью, этим все и обошлось. Меня не стошнило. Подождав, пока пальцы перестанут дрожать, я вытерся рубашкой и отвернул целиком весь торцевой узел, обнажив порт. Смахивало даже не на фалопластику, а скорее на обрезание. Столько мук ради проникновения на лишний миллиметр. Я сунул в карман металлическую крайнюю плоть, отыскал на стене разъем и попробовал снова. Перед глазами вспыхнули крупные, яркие, бело-голубые буквы. Ослепить не ослепили, но в шок повергли. Морской флот Митсубиси Шанхай. Модель номер LMHDV 12-56-20. Опции на экстренный случай. P – запуск сигнальных ракет, M – включение радиомаяка. Я перебрал все возможные команды выхода, чтобы добраться до более развернутого меню. Но это он и был, полный каталог. Воображение, которому я не смел дать волю, рисовало блистательные картины. Вот я подсоединяюсь к главному бортовому компьютеру, тут же получаю доступ к сети, отправляю записанную ночью исповедь антропокосмологов в 20 надежных мест, одновременно рассылаю копии всем участникам Эйнштейновской конференции. А передо мной всего лишь примитивная аварийная система сигнализации, возможно, предусмотренная первоначальной конструкцией в соответствии с требованием техники безопасности и забытая за ненадобностью впоследствии, когда новые хозяева оснастили корабль современным коммуникационным и навигационным оборудованием. Забытая или отключенная? Я подал мимический сигнал, М. По виртуальному экрану поплыл текст простейшего сигнала бедствия. Сообщался номер модели, серийный номер корабля, широта и долгота. Если я правильно помню карту, без государства мы, оказывается, ближе к острову, чем я думал. И что выжившие находятся в основном грузовом трюме. Внезапно закралось подозрение, что потрудись мы обыскать остальную часть трюма, где-нибудь наткнулись бы на другой щиток со скрытыми под ней двумя красными кнопками с кулак величиной, подписанными радиомаяк и ракеты. Но думать об этом не хотелось. Где-то наверху на палубе взвыла сирена. «Что ты сделал?» – испуганно спросил Кувале. «Пожарную тревогу включил?» Послал сигнал бедствия. Решил, что сигнальные ракеты могут для нас обернуться неприятностями. Я закрыл щиток и стал застегивать окровавленную рубашку, будто сокрытие вещественных доказательств могло помочь. Слышно было, как кто-то, тяжело бухая ботинками, пробежал по палубе. Через несколько секунд сирена смолкла. Потом приоткрылся люк. На нас пристально смотрел третий. В руке у него был пистолет, о котором он, кажется, совсем позабыл. «Думаете, это вам что-то даст? Мы уже послали сообщение, что тревога ложная. Никто и внимания не обратит». Вид у него был скорее озадаченный, чем разъяренный. «Сидите тихо, не рыпайтесь. Больше от вас ничего не требуется, и скоро вас выпустят. Так как насчет сотрудничества?» Он развернул веревочную лестницу и в одиночку спустился к нам. Я глаз не мог отвести от бледной полоски предрассветного неба за его спиной. В вышине маячил тающий на глазах спутник. Видит око, да зуб не имет. Подобрав пару обрывков веревки, третий бросил их нам. «Сядьте и свяжите себе ноги, как следует. Может, вас накормят завтраком». Зевнув во весь рот, он отвернулся и крикнул. «Джорджо, Анна, помогите мне». Кувале в жизни не видел, чтобы человек двигался так стремительно, прыгнул на него. Подняв пистолет, третий выстрелил. Пуля вошла в бедро. Кувале осел на палубу, когда растаял отзвук выстрела. И я услышал, как он шумно хватает ртом воздух. Я вскочил и заорал на третьего, сыпля ругательствами, сам едва сознавая, что говорю. Все пропало. Смести бы как паутину с лица земли этот трюм, этот корабль, этот океан. Бешено размахивая руками, костеря его, на чем свет стоит, Я шагнул вперед. Третий ошалело глядел на меня, словно не понимая, с чего весь сыр-бор. Я сделал еще шаг. Он направил дуло пистолета на меня. Куваля рванулся вперед и сбил его с ног. Не успел третий подняться, он прыгнул на него и зажал ему руки, шарахнув правой об пол. На миге застыл как парализованный, в полной уверенности, что бороться бесполезно, а потом бросился на помощь. Со стороны, наверное, это выглядело как возня снисходительного папаши с развивавшимися пятилетними отпрысками. Я подергал выглядывающий из могучего кулачища ствол пистолета. Пушка точно в камне застряла. Казалось, третий будто и не замечает слабых попыток Кували удержать его на полу и сейчас скачет на ноги. Вот только дух переведет. Я врезал ему по голове. Он яростно сопротивлялся. Подавив отвращение, я снова ударил в ту же точку и рассек ему кожу над глазом. Силой двинув каблуком по ране, я присел на корточки и схватился за пистолет. Третий закричал от боли. Оружие выскользнуло из руки. И тут он приподнялся, отбросив Кували в сторону. Я пальнул в пол за своей спиной, в надежде немного охладить его пыл, чтобы не заставлял пускать оружие в ход. И тут раздался еще один выстрел, сверху. Я поднял глаза. У края люка на животе лежала 19-я. Она. Держа третьего на прицеле, я отступил на несколько шагов. Он глядел на меня, окровавленный, злой как черт и все же не утративший любопытства. Пытался постичь смысл моего бессмысленного демарша. «Ты этого хочешь, да? Распутать клубок? Хочешь, чтобы Масала разнесла мир в дребезги?» Он рассмеялся и покачал головой. «Опоздал». «В этом нет никакой надобности», — прокричала Анна. «Пожалуйста, положите пистолет, и через час вы будете в безгосударстве. Никто не собирается причинять вам вред». «Принесите мне рабочий ноутпад», — бросил я через плечо. «Быстро. У вас есть 2 минуты, потом я вышибу им мозги». Я говорил на полном серьезе. Даже если моей решимости хватило бы только на те секунды, пока я произносил эти слова. Анна отползла от края люка. Послышался гомон возмущенных голосов. Она совещалась с остальными. Кували, хромая, добрел до меня. Из раны, не переставая, сочилась кровь. Бедренную артерию пуля, судя по всему, не задела. Но дышал Кували неровно, явно нужна помощь. «И не подумают», — сказал он. «Так и будут вилять. Поставь себя на их место». «Золотые слова», — спокойно подтвердил третий. «Во сколько бы кто ни ценил мою жизнь. Все равно, если Масала станет ключевой фигурой, погибнем мы все. Если вы хотите ее спасти, торговаться бессмысленно. Чем бы вы ни угрожали, в любом случае ничего хорошего ждать не приходится». Я взглянул вверх, на палубу. Они все еще спорили. До нас доносились голоса. Но если они настолько уверовали в свою космологию, чтобы убить Масалу и отправить Су под хвост собственную жизнь, прятаться в горах Монголии или Туркестана, не имея возможности даже обнародовать свои взгляды, то угроза еще одной смерти их убеждений не поколеблет. «Я думаю», — объявил я, — «в вашей работе остро необходим критический анализ специалиста». Я передал пистолет Кували, снял рубашку и сделал из нее жгут. У меня самого кровь уже не текла. Поврежденная уплотнительная ткань выделяет бесцветный бальзам, содержащий антибиотики и коагулянты. Оказав Кували первую помощь, я вернулся к приборному щитку и вновь подсоединился к разъему. Раз система аварийной сигнализации с главным компьютером не состыкована, значит отключить ее нельзя. Я подал повторный сигнал бедствия, потом запустил ракеты. Трижды раздалось громкое шипение струй газа. И вот, затмевая яркий предутренний свет, дальнюю стену озарило слепящее фотохимическое сияние. Бурная патина водорослей, пятнами облепивших стену, высветилась яснее ясного. Но скрыть ничего уже не могла. Глаз различал края еще одного углубления в стене. В темноте отчетливо проступила щель вокруг защитной панели. Я заглянул внутрь и обнаружил, как и предполагал, 2 большие кнопки и устройство аварийной подачи воздуха. Осмотрев дверцу повнимательнее, я заметил проступающую сквозь пятна грязи еле заметную загадочную эмблему, не поддающуюся расшифровке ни на каком языке, не имеющую ничего общего с символикой никакой из цивилизаций. Разговор наверху умолк. Только бы не запаниковали, не накинулись на нас. Третий, похоже, горел желанием наговорить нам каких-нибудь гадостей, но помалкивал, встревоженно глядя на Кували. Видимо, решил, что вот главная опасность, а я лишь послушное одураченное орудие. Ракета неслась ввысь. Свет ее заливал трюм. «Не понимаю», — проговорил я, — «как вам в голову пришло убить невинную женщину только потому, что какому-то компьютеру втемяшилось, будто ее работа может привести человечество к Армагеддону?» Третий состроил равнодушную мину. Стоит ли на дураков обращать внимание? «И вот вы где-то откопали теорию, способную поглотить любую ТВ. систему воззрений, что позволяет переосмыслить любую физику. Но не обольщайтесь, это не наука. С таким же успехом можно топтаться на одном месте, складывая из имени Масала число 666. Спросите Кували, вкратчиво предложил третий. Каббалистическая тарабарщина все это или нет? Спросите про Киншасу в 43-м. Что? Да, так, просто апокрифические бредни. Кували был весь в поту и, казалось, вот-вот впадет в шок. Я взял пистолет. Он сел на пол. «Спросите, как умер Мутеба Казади?» – не унимался третий. «Ему было 78. Бросил я, пытаясь припомнить, что говорят о его смерти биографы. Возраст солидный, так что в свое время не обратил особого внимания. По-моему, от кровоизлияния в мозг». Третий скептически усмехнулся. По спине у меня пробежали мурашки. Конечно же, их непоколебимую веру питает нечто большее, чем чистая теория информации. У них за плечами, по крайней мере, одна мистическая смерть носителя запретных знаний. Она наполняет смыслом все их деяния, утверждает их в мысли, что их абстрактное построение не химеры какие-нибудь. «Ладно», – кивнул я, – «но если Мутеба не уничтожил Вселенную, почему уничтожит Масала?» Мутеба не разрабатывал ТВ, он не мог стать ключевой фигурой. Никто точно не знает, чем он занимался, все его записи утеряны. Но кое-кто из нас считает, что он нашел способ смешения с информацией. И когда это случилось, шок оказался для него слишком силен. Кували иронично фыркнул. «Что такое смешение с информацией?» – спросил я. «Каждый физический объект, – принялся объяснять третий, – несет информацию. Но в нормальных условиях состояние самого объекта определяется только законами физики». Он усмехнулся. «Уроните одновременно Библию и ньютоновские начала. Они будут падать рядом. Тот факт, что законы физики сами по себе есть информация, не бросается в глаза, да и к делу не относится. Они абсолютны, как ньютоновские пространство и время. Неподвижен фон, а не актер. Но ничего не существует изолированно, вне всяких связей. Время и пространство смешиваются при высоких скоростях. Макроскопические вероятности смешиваются на квантовом уровне. При высоких температурах смешиваются четыре вида взаимодействия. Физика и информация тоже смешиваются. В ходе какого-то неизвестного нам процесса. Группа симметрии не ясна, не говоря уже о динамических характеристиках. Но процесс может быть инициирован чистым знанием, закодированным в мозгу человеческом знанием самой информационной космологии, с такой же легкостью, как и любым физическим экстремумом. И каков будет эффект? Трудно сказать. В свете сигнальной ракеты кровь на его лице казалась черной пленкой. Возможно, достижением глубочайшего единства. Выявлением того, как посредством объяснения создается физика. И наоборот. Изменение направления вектора, проникновение в тайны скрытого механизма. Да, если Мутеба сделал подобное великое космическое открытие, откуда вы знаете, что оно не превратило его в ключевую фигуру за мгновение до смерти? Я прекрасно понимал, что, скорее всего, только понапрасну сотрясаю воздух, но не мог бросить попыток спасти Масалу. Третий ухмыльнулся моему невежеству. Не думаю. Я видел модели информационного пространства с ключевой фигурой, подвергшейся смешению. И знаю, что мы живем в такой вселенной. Почему? Потому что после момента Алиф в процесс были бы втянуты все без исключения. Экспоненциальный рост. Один человек, потом два, четыре, восемь. Случись это в 43-м, мы бы все уже давно последовали за Мутебой Казади. И с первых рук узнали бы, что его убило. Ракета, падая, скрылась из виду. Трюм снова погрузился в серый полумрак. Я вызвал очевидца, вновь приноравливаясь к приглушенному свету. «Эндрю!» – вскричал Кували. «Слушай!» В трюм проник глубокий ритмичный пульсирующий рокот. Звук нарастал, и, наконец, я сумел распознать его. Ревел двигатель. Не наш. Чужой. Я ждал. Неизвестность. Подкашивались колени. Как у Кували, у меня задрожали руки. Прошло несколько минут. Вдалеке послышались крики. Слов было не разобрать, но голоса незнакомые, с полинезийским акцентом. «Помалкивайте», – спокойно приказал третий. «А не то они все погибнут. Или для вас Масала дороже десятка фермеров». Я смотрел на него. В голове мутилось. Неужто остальные антропокосмологи настроены так же? Через сколько же смертей нужно им переступить, чтобы осознать, что и они могут ошибаться? Или исповедуемая ими мораль принципиально иная, а согласно ей малейший шанс раскрутить клубок перевешивает любое преступление, любое зверство? Голоса все ближе. Вот заглушили двигатель. Судя по звукам, рыболовецкое судно встало прямо борт о борт с нашим. А издалека, уже было слышно, подходило еще одно. До меня донесся обрывок разговора. Но я сдала вам в аренду это судно, так что ответственность на мне. Система аварийной сигнализации не должна барахлить». Глубокий женский голос. Явно заинтригована. Рассудительно, настойчиво. Я бросил взгляд на Кувалли. Глаза закрыты, зубы стиснуты. Невыносимо видеть такую боль. Что за чувство внушает мне этот человек? Самому не верится. Да, это и не важно. Кувалли нужна помощь. Мы должны вырваться отсюда. Но если я крикну, сколько людей поставлю я под угрозу? Я услышал, как подошел третий корабль. Сигнал бедствия, ложная тревога, сигнал бедствия, ракеты. Похоже, на всех находящихся в округе судах сочли это достаточно странным и решили взглянуть своими глазами. Даже если никто из вновь прибывших не вооружен, теперь численный перевес целиком на нашей стороне. Я поднял голову и заорал. «Сюда!» Третий напрягся, точно готовясь к прыжку. Я пальнул в пол рядом с его головой. Он замер. Накатила волна головокружения. Вот-вот раздастся автоматная очередь. Я с ума сошел. Что я делаю? Тяжелые шаги по палубе. Снова крики. У края люка показалась 20-я и полинезийка. Фермерша, нахмурившись, глянула вниз, на нас. «Если они угрожали насилием, — сказала она, — соберите доказательства и представьте третейскому судье на острове. Но что бы здесь ни произошло, не кажется ли вам, что противоборствующие стороны лучше разделить?» «Они прятались на судне», — с притворным возмущением затараторила 20-я. «Угрожали нам оружием, взяли заложника. Что ж вы думаете, после этого мы отдадим их вам, чтобы вы их отпустили?» Фермерша перевела глаза на меня. Не в силах выдавить ни слова, я встретился с ней взглядом и опустил правую руку. Она бесстрастно заговорила, вновь обращаясь к 20-й. «Я с удовольствием дам показания обо всем, что здесь видела. Так что, если они готовы отпустить заложника и отправиться с нами, даю вам слово. Справедливость восторжествует». У люка появилось еще четверо фермеров. Кувалли, по-прежнему сидя у стены, приветственно скинул руки и прокричал что-то по-полинезийски. Один из фермеров хрипло рассмеялся и ответил. «В душе у меня всколыхнулась надежда. На корабле полно народу. Если дойдет до рукопашной, антропокосмологам не сдобровать». Я сунул пистолет в задний карман и крикнул. «Он свободен». Третий угрюмо поднялся. «Так или иначе, она уже мертва», — спокойно заявил я. «Вы сами сказали. Вы уже стали спасителем Вселенной». Я похлопал себя по животу. «Подумайте о своем месте в истории. Не запятнайте себя теперь в глазах общества». Он обменялся взглядом с 20-й и начал подниматься по веревочной лестнице. Я бросил пистолет в угол трюма и шагнул помочь Кувалли. Он медленно преодолел трап. Я, не отставая ни на шаг, двигался следом в надежде, что в крайнем случае успею подхватить сзади. На палубе сгрудились человек, наверное, 30 фермеров и 8 антропокосмологов, большинство с пистолетами. Вид у них был решительнее некуда, куда там безоружным анархистам. От ужаса бросила в дрожь. Чем это могло обернуться? Я огляделся, ища Эллен У. Ее нигде не было видно. Ночью вернулась на остров наблюдать, как умрет Масала? Я не слышал лодки. Впрочем, может, взяла акваланг и уплыла на сборщики урожая. Стоило нам направиться к борту, где два судна соединялись сходнями, меня окликнула 20-я. И не вздумайте улизнуть с украденным имуществом. Терпение фермерши было уже на исходе. Она повернулась ко мне. Может, вы вернете карманы и сэкономите нам время? Вашему другу нужна помощь. Знаю. 20-я подошла ко мне, обвела палубу отсутствующим взглядом. У меня кровь застыла в жилах. Это еще не конец. Чтобы они там не сделали с Масалой, они надеются, что теперь это уже не изменить, но не уверены. А вот готовы стрельбу открыть, лишь бы не выпустить меня с кипой отснятого материала, доказывающего, что опасность куда как реальна. Они слишком хорошо знают Масалу. Не представляю, как убедить ее без неопровержимых доказательств. Однажды она уже поверила, когда я крикнул «волки». Только выбора у меня не было. Я вызвал очевидца и стер все. Ладно, сделано. Запись стерта. Не верю. Подключите меня к ноутпаду. Я указал на торчащий из живота разъем. Проверьте. Убедитесь сами. Это ничего не доказывает. Вы могли состряпать фальшивку. Чего вы тогда хотите? Сунуть меня в электромагнитное поле и выжечь всю оперативную память? Она на полном серьезе покачала головой. У нас нет такого оборудования. Я глянул в сторону сходни, которая поскрипывала, сжатая бортами качающихся на волнах кораблей. Ладно, отпустите Кувалли, я остаюсь. Нет, простонал Кувалли, вы можете ему поверить. Это единственный вариант, прервала 20-я. Даю вам слово, вы вернетесь без государства в целости и сохранности, как только дело будет сделано. Она невозмутимо глядела на меня. Насколько я мог судить, говорила она совершенно искренне. Как только Масала умрет, я буду свободен. Но если она выживет, если закончу свою ТВ, доказав тем самым, что эти люди всего лишь незадачливые заговорщики, задумавшие и не сумевшие осуществить убийство, как тогда они отнесутся к тому, кого избрали в правозвестники? Я опустился на колени. Чем скорее начну, тем скорее все кончится. Намотав световод на руку, я принялся вытягивать из собственных внутренностей платы памяти. Оставшаяся от оптического порта рана была слишком мала, но раскрылась, когда на свет Божий, точно сегменты какого-то необычайного кибернетического паразита, ни за что не желающего покидать хозяйские внутренности, одна за другой начали появляться поблескивающие капсулы, покрытые защитными оболочками платы. Встревоженные, сбитые с толку фермеры попятились. Чем громче я кричал, тем больше притуплялась боль. Последним появился процессор, голова червя, тончайшим золотым кабелем, соединенная с моим позвоночником и нейроотводами с мозгом. Оборвав их, я, согнувшись вдвое, зажимая кулаком рваную рану, встал на ноги. Пнул ногой окровавленное подношение по направлению к 20-й. Выпрямиться не было сил, так что взглянуть ей в глаза не получилось. «Можете отправляться». Судя по голосу, потрясена, но ни тени раскаяния. Интересно, что за смерть избрала она для Масалы. Несомненно, чистую и безболезненную. Сразу в сказочное забытье, без всяких там сгустков крови, дерьма и блевотины. «Пришлите мне все обратно, когда закончите. Или с вами свяжется менеджер моего банка».